Размышления светского человека. На понятие светости сейчас откровенно спекулируют, манипулируя сознанием людей. Ведь если спросить человека, кто такой святой, добрая половина человечества ответит, что это старик в бедной, но чистой одежде, а может и в лохмотьях, который ушел в лес, чтобы молиться Богу, и поэтому ему Бог помогает делать чудеса. При этом он сам себе выбрал такую незавидную участь. А ведь святой – это тот, кто просто знает истину и несет ее людям, погрязшим в своих страстях и ошибках, и этим убивающих себя. Он учит, лечит, помогает только для того, чтобы люди поняли – Бог есть, мир высший есть, и к нему надо стремиться. Он пришел помогать и учить, показывать правильный путь людям, обществу, обличать грех и говорить, как его искупить, чтобы спасти от неминуемой гибели наш мир. Ведь мир спасать должны сами люди, никто за них этого не сделает. Кому мир губить, конечно, есть, а вот кому спасать, вы таких видели? Поэтому святой – это тот, на кого люди должны равняться, за которым должны пойти. Это, по сути, идеал человека, к которому каждый должен стремиться. Одна воцерквленная женщина убеждала собеседника, что нельзя молиться за мир во всем мире своими словами и по собственной инициативе. «Мне батюшка в церкви сказал, что нам, простым людям, нельзя молиться за мир, мы слишком слабые и грешные, чтобы молиться за целый мир». За мир могут молиться только чистые люди, вот этим священнослужители и занимаются. А ты за себя молись, за свою семью, а за мир не волнуйся, найдутся те, кто помолится. Получается, вы настоящие рабы, потому что все вы очень грешны, и не надо вам думать о мире и молиться за него. Вот это уже идеология. Испокон веков на Руси все люди жили общинами, и у них действовал принцип «один за всех и все за одного». И молились они также вместе за все. Нужен дождь? Молятся за дождь, чтобы урожай был. Идет враг на страну, молятся, чтобы хватило силушки врага остановить и родину защитить. А чему учат сейчас? Молитесь, но не за мир. За себя молитесь, за семью молитесь, но не за мир. Это чистый эгоизм, жизнь только для себя и отделение себя от мира, его проблем. То есть не чувствовать себя членом мирового сообщества, а чувствовать себя изгоем из него, недостойным считать себя частью этого целого, огромного мира, в котором мы живем. Так и перестали мы считать страну своей. И у нас ее потихоньку отжали те, кто считает себя вправе ей владеть. Это ли идеология сильного богатыря русского? Еще один стереотип. Если святой, значит давно мертвый. А не кажется ли вам абсурдным, что только после смерти человек может стать святым? С чем это связано? С тем, что церковь канонизирует после смерти людей. И в период жизни кто-то верит, что человек святой, а кто-то гонит и высмеивает? А ведь если человек святой, так он святой при жизни, ведь после смерти его признают святым за те дела, которые он натворил при жизни. Следовательно, он при жизни уже был святым. И если люди не могут понять его святости при жизни, они очень многое теряют. Ведь от общения со святым они могли бы получить то, чего не могут после завершения его жизни – мудрость, помощь всем, кто знает о его святости. А знают, как мы видим, немногие, ведь при жизни-то он не признан. Так и отбирает у людей помощь святых незаметно. Вот так мы и живем в плену созданных кем-то стереотипов. Святой – обязательно дряхлый мученик, отказавшийся от крова и мирских прелестей, который сейчас уже ушел из жизни. Так мы никогда не увидим настоящих святых в нашей жизни, и нам не за кем будет идти. Святой – это человек с чистыми помыслами, человек, думающий о людях и о мире, думающий не как Обломов, лежа на диване, а человек действующий, который всю жизнь свою и силы отдает на служение миру, людям и Отечеству. И гений и святость этого человека в том, что он делает это от души, от сердца, и при этом в гармонии с миром. В гармонии настолько, что все его действия и дела, направленные на помощь миру, сопровождаются помощью ему самого мира. И вот когда мир такому человеку помогает в ответ, это называется чудом. Да, в нашей жизни происходят чудеса. Внезапное исцеление от болезни, события, которое круто меняет жизнь в лучшую сторону так, что ты воспринимаешь это как подарок. Жизнь человека сопровождается постоянно такими чудесами, как естественная реакция мира на помощь тем людям, которые встают на защиту Родины, на молитву за мир. Вот это, наверное, и есть путь к святости. А святость – это когда человек уже прошел этот путь и показывает его другим. Он сам уже способен творить чудеса в гармонии с миром для других. Так вот, есть в нашей жизни такой человек, который посвящает себя миру, людям и Отечеству, и открывает людям новый мир и дарит чудеса. Это Лада Русь, Светлана Пиунова. Светлана Михайловна обладает необыкновенным даром собирать вокруг себя много интересных, необычных, творческих людей. Наверное, потому что она сама такая. Интересная, необычная, творческая, добрая и справедливая. Так вот, вы сами решите для себя, кого называть святым. По-моему, и в нашей жизни бывают святые. Только официально они не признаны. И понятно почему. Это гениальные люди, которые преображают мир своими открытиями, передачей своего мировоззрения, которые дают миру что-то новое. Но люди это новое не в силах принять сразу же. Поэтому святых, как правило, признают после смерти. А зачем? Почему бы не признать гения, который трудится ради того, чтобы сделать миру открытие и передать его людям? Ведь тогда человечество его трудами сможет пользоваться при его жизни, и он, святой гений, сможет дать людям гораздо больше, если они захотят слушать его живого. Ведь после смерти обычно все искажают, и людям достаются крохи. Да и время уже потеряно. Много воды утекает, пока люди догадаются внять его предостережением и советом. Он себя, жизнь свою, кладет, чтобы передать это людям. Вспомним всех гениев: Галилей, Коперник, Циолковский, Вернадский, Елена Рерих, Чижевский и многие, многие другие. Чем они вам не святые, не гении? Тем, что они не старцы, в дряхлых одеждах, отошедшие от мира? Конечно, так удобнее. Ведь тогда ничего не надо делать. Тянуться за жертвой и быть похожим на жертву не хочется. Но наше общество пришло к тому, что весь народ делают жертвой, безропотной жертвой, которая молчит и не смеет роптать вслух на свою судьбу. Ведь у нас отняли все. Свободу говорить, свободу передвигаться, неприкосновенность частной жизни, промышленность развалили, сельское хозяйство развалили, услуги ЖКХ нещадно дорогие. У нас платное образование и медицина. У нас отбирают детей уже. А мы молчим, как безропотные жертвы. А может, мы поменяем взгляд на святость, на идеалы, навязанные нам, и поймем, что наш идеал – это святой, гениальный, удалой богатырь, который может дать в морду? Ведь раньше святые, монахи, отчаянно дрались за родину, за веру. Мало кто знает, что легендарный богатырь Илья Муромец был монахом и покоится сейчас в Киево-Печорской лавре. И в Куликовской битве участвовали два богатыря-волхва – Ослябя и Пересвет, которых на бой отправил сам Сергий Радонежский помогать Дмитрию Донскому защищать родную землю. Может, мы все-таки выстроим настоящую пирамиду ценностей и будем тянуться за настоящими святыми, настоящими богатырями. Чтобы самим стать удалыми богатырями, которые в русском народе были всегда, есть выражение «Святая Русь». Откуда оно взялось? А может, раньше на Руси жили только святые? Те самые богатыри и богатырши, которые не позволяли твориться произволу, стояли за родину всей мощью своей и радовались жизни всей душой и удалью своей молодецкую. Вот она, святость. Многие пророчества говорят о том, что спасение мира придет из России, и мир спасет женщину. Таких пророчеств множество. И вот сейчас такая женщина появилась. Это Лада Русь, Светлана Михайловна Пивнова. Об этом говорят не только ее слова, но и дела. Масштаб ее мыслей, широта взглядов, ее бесстрашие, непоколебимость и огромная вера на пути к цели – возрождению Великой Руси. Дело осталось за нами, за народом, который должен наконец понять свою тяжесть положения земли родной и всю помощь неба, пославшего нам настоящего, сильнейшего святого, вернее, святую, которая давно уже творит чудеса в нашем современном мире и которую за это гонят те, кого она пришла обличить. Горе тому народу, который не принимает помощь неба и не признает небесного посланника. Это знают все. Так что ответственность сейчас лежит на всех нас, ведь помощь нам дана. А примем ли мы ее? Достойны ли подхватить знамя святости своего народа и земли своей? Быль. Я думаю, что Светлана Пилунова святая. Вернее, я не думаю, а чувствую это, поскольку понять или проанализировать умом это нельзя. Вот пришел когда-то Иисус Христос, но никто не знал, что он святой. На нем же не было бейджика или паспорта с пометкой «святой». А как люди понимали это? Кому-то он помогал выздороветь, кому-то помогал словом и сочувствием, и люди шли за ним по зову сердца. Не все шли, ведь сердце чистое не у всех, значит, и святость почувствовать могут не все. Так и со Светланой Михайловной. Она помогает людям выздороветь, она помогает словом и сочувствием, и также не все идут за ней. У нее в паспорте тоже нет пометки «святая». Только в наше время еще труднее почувствовать святость. Такого понятия сейчас нет даже в словарном запасе. Так что уровень сложности современного святого намного более высокий, чем 2000 лет назад. Светлана Михайловна не тратит свою жизнь на себя, как мы, простые обыватели. Она тратит ее на нас. Хотя бы это надо ценить. Каждый шаг, каждое произведение, каждое событие, чтобы люди поняли, чтобы они узнали, что и как, чтобы им стало лучше. Святость – это как дар людям, но не односторонний, как мне кажется. В какой-то момент мы все должны вознаградить ее и поставить ее на определенную высоту в обществе. Иначе дар будет потрачен бездарно, и ничего хорошего с нами за это не случится. Елизавета Н. Быль. Когда мне было лет 20, мне пожилая соседка, с которой мы встречались в церкви, дала прочитать пророчество, что придет время, когда нельзя будет ходить в церковь. Еще кто-то рассказывал, в детстве или молодости, что придет женщина, которая принесет новые знания и будет править миром. Во время второй встречи я поняла, что Светлана Михайловна Пиунова именно эта женщина. Она ответила на мои вопросы. На те же вопросы отец Николай, настоятель нашей церкви, не ответил. Зинаида Н. На протяжении веков тайный реестр пророчеств Иоанна Иерусалимского считался запрещенным текстом. Церковь, которая не могла обнаружить в нем никакого упоминания о своей победе и триумфе, посчитала, что сочинение продиктовано дьяволом. Иоанн Иерусалимский был монахом-бенедиктцем, который с 1600 года около 20 лет жил в Иерусалиме. Люди наконец откроют свои глаза, потому что прибудет женщина, чтобы царствовать в высочайшей степени. Она обусловит ход будущих событий и предпишет свою философию человеку. Она будет матерью того тысячелетия, следующее за этим тысячелетием. Она будет, после эпохи дьявола, излучать ласковую нежность матери. Болезни будут излечиваться до того, как они проявились. И все будут лечить себя и друг друга. В пророческом видении апокалипсиса Иоанна Богослова. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд». Нострадамус предсказал, что в начале 21 века будет новое учение. Оно будет вызывать у чиновников и правителей раздражение. Все добрые и честные люди будут вызывать их злобу, подвергаться гонениям. В России появится великий потомок из простого рода. Русскоязычная стихотворная версия. Автор Евгений Гусев, пишущий под псевдонимом Диана Меркурьева, одного из толкований Катренов Нострадамуса гласит: «Терпеть и прощать. На судьбу повлияет. Безвестная дама народ удивляет. Игры и счастье, энергии много. Русские первыми вкусят от Бога». В Омской области есть деревня Акунево, в окрестностях которой, как утверждают ясновидящие, и это подтверждается показаниями сейсмоприборов, на большой глубине находится очень древний храм, бывший столицей Асии, страны асов, Асгарда Ирийского. Людям, приезжающим туда, бывают видения о будущем России. Часто они видят примерно одно и то же. «Несколько ближайших лет принесут множество смертей среди тех, кто жил и мыслил неправедно, кто черен душой и сердцем. Чернотой испепелят солнечные лучи. Тела людей, склонных к порокам, разрушатся от страшных болезней. Многие погибнут от несчастных случаев. Не избегут этого и правители. Управлять страной станет женщина, простая и величественная одновременно, выбранная всеми людьми. Она восстановит разрушенное, возродит страну. Людей чистых сердцем беда не коснется. Они построят новую жизнь. Воздух и реки станут чистыми. Будет рождаться много детей».